Глава 8. Особо важный курьер. В то время, которое и утром назвать язык не повернется, горизонт только-только окрасился желто-оранжевым и подсветил синеву небо, я уже осознанно шла к месту сбора. И пусть я понятия не имела, где Джастин установил свою палатку, но некроманская магия отчетливо пульсировала в одной точке, куда оперативно стягивались и остальные. Наш капитан, несмотря на ранний час, вовсю раздавал указания, менял связки, проверял защитные артефакты. Я на секунду подумала, что если бы его духи, как мой Грег, обладали собственной волей, то им вполне можно было бы поручать задания посложнее патрулирования территории. Например, предупредить некромантов о слишком близко подобравшемся враге. Но это усложнит и контроль. Мне самой временами хотелось прибить Грега. А если бы их было двое? Интересно, начали бы они ругаться и конкурировать между собой? Или наоборот, сговорились бы против меня? Так что идея, наверное, так себе. Вряд ли я первая, кто до нее додумался. И нежить не просто так подчиняют и лишают воли. Я стоял чуть поодаль, наблюдая за работой некромантов. Джастин не так давно стал капитаном отряда, где-то с полгода получается. Но все члены отряда действовали четко и слаженно. Даже смена позиций и тактик была отработана. Никто не задавал лишних вопросов, легко ориентируясь в новых схемах и связках. «Лара», — подозвал меня Джаз. По нему было видно, что на ногах он задолго до тревожного рожка, да и спал всего ничего, если вообще ложился. И едва оплюху сама себе не отвесила. Такими темпами еще чего доброго начну беспокоиться о бывшем, о его с ней здоровье. «Да, капитан», — по-деловому подошла я к нему. «Держи». Джастин протянул небольшой тубус, в котором что-то гремело. Я сразу магически осмотрела его. Кристаллы. «Доставишь верховному командующему армии Рихарду Коннорду?» «В столицу?» «Улетать так далеко прямо сейчас не хотелось. Войска отступают, и что станет с Льюисом, если наших совсем припрет? Позаботятся ли о нем или предпочтут избавиться?» «Нет, он находится недалеко отсюда, прибыл накануне». Джаз вытащил из нагрудного кармана в четверо сложный лист. «Здесь карта, как его найти?» «Надеюсь, не ты рисовал?» Подозрительно спросила я, разворачивая бумагу. «Как видишь», — усмехнулся бывший. Карта действительно была нормальной, привычной и понятной. «В тубусе не только письмо по твоим красноглазым коллегам, но и другая информация», — предупредил Джаз. «Не потеряю». Заверила его я, надежно убирая тубус в выданную сумку, по свойствам и по заверениям Грега, ничуть не уступающую курьерскому мешку. «Надеюсь, проверять не придется». «Будь осторожна», — попросил Джастин. «За себя беспокойся», — абсолютно искренне посоветовала я. На этом мы разошлись. Джастин поспешил к своим. Я же нашла место для взлета поудобнее, сверила выданную карту со своей в браслете и определила курс. Лететь было недалеко, если по прямой практически вдоль линии фронта. Или сделать крюк. Курьер должен быть быстрым, а еще живым, так что я выбрала более безопасный путь, пролегающий, пусть и не по широкой дуге, но все же на почтительном удалении от передовой. Вызвав крылья и поднявшись повыше, я обернулась. Равенцы волной двигались на нас. Наши же готовились принять удар за наспех возведенными за ночь укреплениями. Не в силах на это смотреть, я развернулась и полетела. Перелет занял у меня буквально несколько часов. В этих местах вдоль границы тянулись непролазные заболоченные леса, и, ясное дело, никаких боев не было. Зато меры безопасности принимались по полной программе. Стоило мне подлететь на расстояние видимости, как мимо меня просвистело предупреждающее заклинание. Достаточно далеко и в целом, даже если бы и попало, особо не повредило бы. Но общий посыл я уловила и тут же приземлилась, прямиком в заботливые руки стражей, качественно досмотревших меня, едва ли не на зуб проверивших браслет, который содержал специальную отметку курьера по особым поручениям. Разочарование на лицах угрюмых мужчин от того, что не удалось развернуть меня во свояси, выглядело даже забавным, поэтому остаток пути до небольшого, но хорошо укрепленного городка я прошла пешком. На входе через толстые ворота меня еще раз досмотрели с пристрастием. Да уж, военное положение обязывает. В самом городке было так пусто, что он казался вымершим. Нигде не лаяли собаки, окна наскоро заколочены, никаких снующих горожан, только люди в форме время от времени попадались. К счастью, за воротами меня больше никто не останавливал и не проверял. А ставку верховного командующего я нашла без труда. Собственно, ее было видно издалека. За два дома начиналась очередь, в которой топтались и военные, и простые люди, стоявшие к командующему армии с разными прошениями. Оглядев растянувшуюся едва ли не на пол улицы живую змейку, я невольно скисла. Кажется, застряла здесь я надолго. Интересно, а если рискнуть и попробовать тактику, мне просто спросить? Но глядя на сосредоточенные лица людей, судя по всему, ждущих в своей очереди не первый час, надеюсь, хотя бы первый день, я решила не нарываться. Летаю я, конечно, быстро, но всяко не быстрее фаербола. Народ не двигался, так что я привалилась к стене сквозь тонкую куртку, ощущая все ее неровности, и приготовилась ждать. Вообще, магические курьеры проходили сразу к двери, стучали и отдавали посылки, не переступая порог. А некоторые и до порога не добирались. Время от времени из занятого под нужды армии дома появлялся молодой мужчина, помощник, судя по всему, и забирал корреспонденцию еще на подходе. Похоже, вариант подойти и спросить не так уж и плох. А там, глядишь, как-нибудь и просочусь внутрь. Я уверенно прошла сквозь очередь и постучала. Створка распахнулась почти сразу, явив мне того самого помощника. Вблизи он оказался куда моложе, на вид лет на 5 старше меня. Добавлял ему возраста разве что взгляд. Очень серьезный и холодный, а глубокая синева глаз только усиливала эффект. Гладко выбритое холеное лицо с забранными в хвост черными волосами и идеально сидящий мундир с сияющими нашивками довершали образ. «Я адъютант верховного командующего. Всю корреспонденцию необходимо отдавать мне», — сходу заявил он, глядя на меня сверху вниз. Ростом этот тип тоже был не обижен. «У меня послание лично для верховного командующего армии Рихарда Коннорда». Четко глядя этому адъютанту в глаза, выговорила я. Надо будет не забыть бывшему шефу при случае спасибо сказать. После его взгляда меня вообще ничем не пронять. По личным вопросам верховный командующий не принимает. Почему-то сделал интересный вывод адъютант. У меня не личные, просто важные документы. И передам их я лично в руки адресату. Объявил я, глядя на то, как у адъютанта появляется нехороший блеск в глазах. Но я останавливаться на достигнутом не собиралась. «Настоятельно советую доложить верховному командующему, что прилетела Лара Донован с особо важным донесением». Судя по снисходительному выражению лица, мою просьбу адъютант видал где-то в другом месте. «Очень рекомендую это сделать», — с нажимом добавил я, «во избежание проблем, ваших личных». Парень хмыкнул и ушел, хлопнув дверью. «Наверное, таких самонадеянных здесь по 20 штук за день». Возле уха тут же послышался шепот Грега. «Ты же планировала не нарываться и учиться сдержанности?» Ехидно напомнил призрак, взявшийся, видимо, играть роль моей совести. «Точно!» Я поморщила, вспоминая лицо парня и взгляд, которым он меня напоследок наградил. «Но это было выше моих сил». «Чую стоять теперь тебе», предрёк Грег и перед тем, как смыться в браслет, добавил. «Хоть в тенёк отойди, а то напечёт твою без того дурную голову». «Ну что за человек?» «Нет, не так. Ну что за нежить, а?» Вопреки моим опасениям, не прошло и 10 минут, как дверь вновь отворилась, выпуская адъютанта и последних посетителей. Вот только новых запускать не спешили. Адъютант нехотя шел ко мне, словно невеста к алтарю, насильно выдаваемая замуж за старого и страшного маразматика. «Верховный командующий армии готов принять вас». Буквально через силу выдавил он, глядя куда-то в сторону. Я, не удержавшись, проследила за его взглядом. Вдруг это не мне. Но кроме стены там ничего не было. «Или тебе нужно особое приглашение лично от магистра?» «Кажется, у меня не самый мерзкий характер в округе». Молча, иначе бы точно не удержалась от какой-нибудь колкости, я прошла мимо людей, с завистью смотрящих в мою гордо выпрямленную спину, перешагнула порог и оказалась сначала в предбаннике, а за ним в длинном темном коридоре, откуда вело несколько дверей. Я заглянула в ближайшую. Домотканные ковры, плетеные салфеточки на полках, ажурный тюль, герань на окнах. Здесь все так и дышало теплом домашнего очага. И даже в попыхах собранные вещи, небольшой беспорядок не портили общего впечатления. Я слегка замешкалась, оглядываясь по сторонам. Всего насчитала 3 открытые двери, из одной доносились мужские голоса, плюс в конце коридора была лестница на 2-й этаж. Мне куда? А еще на секунду навалилось осознание. а не слишком ли я нагло действую? Как бы меня сейчас не прогнали взашей с моими просьбами о личной встрече. Вот адъютант порадуется. Но парень протиснулся мимо меня и распахнул дверь, молча пригласив внутрь. «Лара, приветствую». Тут же среагировал Рихард Коннорт, отрываясь от чтения очередного письма, пока я разбирала спутавшиеся в голове мысли. «Мой адъютант передал, что у вас нечто очень важное и срочное». «Да», — уверенно подтвердила я, подходя ближе к столу с кучей бумаг и донесений, и склоняя голову. «Приветствую вас». Магистр только коротко кивнул и указал мне на стул для посетителей. Обстановка была небогатая, комната небольшая, мебель простенькая, стол так вовсе походил на обычный обеденный. Все это не шло ни в какое сравнение с его прежним кабинетом. Но мужчина все равно смотрелся достойно, и осунувшееся лицо его не портило. Он выглядел, как и раньше, спокойно и доброжелательно, разве что слегка нахмурился, читая принесенное мной послание. Затем активировал кристалл, на котором был запечатлен наш первый пленный в миниатюре. Но красные глаза у него все равно были хорошо заметны, даже на уменьшенном изображении. «Новый вид нежити», — задумчиво проговорил он, возвращаясь к письму. «Не совсем. Фактически они живы, но личность будто стерта. Их создали из захваченных курьеров», — пояснила я. «На них плохо действуют заклинания, особенно влияющие на разум, вроде сна. Сами они владеют только одним боевым заклинанием и четко выполняют поставленную задачу. Вне ее никаких признаков активности не проявляют». «Вы с ними сталкивались?» Командующий вновь посмотрел на висящий над его столом небольшой с мужской ладонь образ. «Было дело». Я повела плечом, вспоминая нашу первую встречу. «У нас их сейчас двое». «Для сравнения взяли?» заинтересовался верховный командующий. «Не то чтобы замялась я, но вспомнила, что говорить стоит четко и по делу. Второго я знаю и хочу попробовать ему помочь». «Каким же образом, если не секрет?» улыбнулся магистр Коннорт. «Тут написано, что команда магов пока не пришла к решению. Но некроманты продолжают исследования. Есть какие-то подвижки?» Верховный командующий разгладил так и норовящее свернуться в трубочку письмо. «Нет, но у меня есть мысль обратиться к знакомому вампиру за помощью». «Вот мы и подошли к самому главному. Вы позволите это сделать?» Я затаила дыхание, дожидаясь решения Рихарда Коннорда, которое он, как назло, не спешил озвучивать. Командующий подпер кулаком подбородок и задумчиво перечитывал письмо, время от времени поглядывая на изображение пленного. «Ты можешь сделать это, Лара». Все-таки разрешил он, и я едва не выдохнула от облегчения. «Но сама неофициально. Личная просьба к знакомому вампиру, не более. Если он согласится, хорошо. Если нет, он не обязан. И мы ночному клану тоже ничем не обязаны. Но поскольку я догадываюсь, к кому именно ты собираешься обратиться, то особо на удачу я бы не рассчитывал. Вернее, только на нее рассчитывать в данном случае и остается». Невесело усмехнулся мужчина. «А как быть с пленными, если вампир не согласится?» Задала животрепещущий вопрос я. В человечность Дамьена, по правде, не очень-то верилась. Собственно, глупо ждать человечности от вампира. «Тогда пусть некроманты действуют по обстоятельствам», жестко ответил верховный командующий. «Как только пленные станут балластом, от них придется избавиться, пока же есть возможность посмотреть, что можно сделать с этими несчастными». Я нашла в себе силы на кивок. Видимо, мне придется очень хорошо уговаривать Дамьена. «На этом все, курьер. Вы свободны». Уже совсем другим тоном закончил нашу встречу командующий. Я быстро поклонилась и развернулась на пятках, чтобы выйти. «Лара, не знаю, кого ты спасаешь, но удачи тебе», пожелал магистр Коннорт. Я слегка обернулась и улыбнулась ему в знак благодарности. Дальше тратить время командующего не планировала. Отойдя подальше от ставки, я завернула за угол очередного пустого дома, огляделась по сторонам и, убедившись, что за мной никто не наблюдает, вызвала Грега. «Ну давай, скажи, что у меня ничего не получится», пробурчала я, прекрасно понимая, что здесь я поддержки не дождусь. «Шанс есть», внезапно ободрил меня призрак. «Мизерный, конечно». «Лучше бы ты остановился на первой фразе», заметила я и едва не выругалась. Я в новый браслет бывшего шефа не внесла. Как-то не додумалась тогда свести наши браслеты. Но не лететь же в столицу, раз верховный командующий дал мне карт-бланш. Или лететь? «Лара». Призрак так устало вздохнул, будто он и впрямь мог со мной притомиться, бедолага. браслет связи, это инструмент. Все контакты у тебя здесь». Он постучал указательным пальцем по своему затылку, а поскольку его фаланга целиком ушла внутрь, показалось, будто в мозгу поковырялся. «И с Эдрианом я могла бы связаться». Мысль была внезапной, совсем не своевременной. Я даже пожалела о ней, стоило произнести слова вслух. «Если вы с ним ни разу так и не общались, то нет. Да и с вампиром будет сложнее обычного», — предупредил Грег. «Да с ним и так будет непросто», — пробормотала я, заранее предвкушая. А потом собралась с духом, прикрыла глаза, активировала нужную руну и представила себе шефа упыря во всем его красноглазом великолепии. В голове тут же раздался легкий звон, пока далекий, напоминавший вибрацию одинокой струны. Он становился все громче и пронзительнее, а потом я услышала голос, вернее, слово. Мое воображение само придало ему нужное звучание и вопросительную интонацию. «Лара?» «Дамьен?» «Ты тоже удивлена?» «Кажется, или мой бывший шеф развеселился?» «Нет», — тут же сориентировалась я. «Надеюсь, у вас с Санти все хорошо?» «Да, у нас все хорошо, и я рад, что ты жива, раз связываешься со мной». «Я по делу», — уточнила на всякий случай, а то вдруг он себе напридумывает что-то не то. «По-важному?» Видимо, вампир все еще продолжал забавляться. «Надеюсь, к сказанному мною дальше он отнесется серьезнее?» «Очень», — заверил я. «Мы поймали парочку пропавших курьеров, из них создали весьма любопытную нежить. Да более напоминающие упырей». «Я совершенно уверен, что вампиры здесь ни при чем». Даже через переговорник прозвучало резко и жестко. «На этом все?» «Выслушай меня. Я испугалась, что сейчас Дамьен оскорбится и разорвет связь. Мы пока точно не знаем, что с ними, и помочь им не получается. Возможно, ты бы смог, если не вытащить их, то подсказать, как действовать». «Лара, мне почти 150. И поверь, я бы не дожил до этих лет, если бы каждый раз бросался помогать всем и каждому». «Верю. В чем, а в этом я ничуть не сомневалась. Но ведь я прошу помочь не людям». «А кому же?» «Вампирам. Пока что все ниточки ведут к вам, не лично к тебе, разумеется». Поправилась я, не желая накликать гнев бывшего шефа. «Я, в общем, представь, что Равена нарочно стравливает людей и вампиров в Виларе. Возможно, для того, чтобы когда начнется травля, а она начнется, если количество красноглазых магов из наших продолжит увеличиваться, привлечь на свою сторону ночной клан. Вроде как Вилар в этой ситуации поступает плохо, убивает ваших братьев. Давайте же все дружно его покараем». Проговаривая все это вслух, я сама поражалась, насколько складно и правдоподобно звучит версия. «А действительно, как еще привлечь на свою сторону такую силу, всегда соблюдавшую нейтралитет? Ночной клан един на всех землях. Если люди где-то начнут целенаправленные гонения на вампиров, остальные мгновение ока встанут за своих. Поэтому предлагаю не доводить до подобного», — продолжила я, не дождавшись реакции Дамьена. «Ты же помнишь, что не так давно была охота на вампиров. Неужели хочешь повторения?» «Я не просто помню», — клянился в мой монолог Дамьен. «Я ее застал, так что можешь мне не рассказывать о том, как это грустно». «Но сейчас же вам живется хорошо», — зашла с другой стороны я. «Ведь мой бывший шеф, если судить по его шикарному особняку в центре, неплохо устроился. И вот представь, как среди бела дня к тебе ворвется вооруженная толпа. Только полные психи придут к вампиру ночью. Снесут кованую ограду, затопчут клумбы и газоны, выбьют красивую входную дверь, испачкают ковры ручной работы, испортят мебель, разобьют все чашечки из твоего любимого фарфорового сервиза эльфийской работы в виде распускающихся бутонов». «Все, Лара, достаточно, я понял», — прервал перечисление последствий погрома Дамьен. «Вампиры очень привязаны к месту. Обожают ведь гнезда и создавать уют. Не знаю, что у них за пунктики такие, но нам на расоведении рассказывали про их любовь к дорогим вещам. И речь не всегда про цену». «Про чашечки было слишком жестоко. Ты вместе с ними мне практически сердце разбила». «Конечно. За что еще вампир согласится сражаться или хотя бы напрягаться? За эльфийский фарфор, разумеется. Не за людей же, правда?» «Ну так что, ты прилетишь?» — — с надеждой спросила я. «Ненавижу летать в начале лета», — пожаловался Дамьен. «Ночи самые короткие». «Точно, вампиры сильны, но есть нюанс». «Где находится твой лагерь с пленными?» От услышанного я едва в ладоши не захлопала и радостно посмотрела на Грега, как-то странно за мной наблюдавшего. Призрак даже не летал вокруг, а напряженно замер напротив меня. «Мы отступаем к крепости Монгейт. Скорее всего, будем там через пару дней и уйдем в глухую оборону». «Я найду тебя, Лара. До встречи». И почему подобные слова всегда звучат от бывшего шефа как угроза? На этом связь оборвалась. «Грег, он согласился!» — возликовала я. «Очень хорошо. Теперь медленно садись на землю». «Зачем?» В реальность я возвращалась не сразу. Чувства постепенно включались заново, и странный привкус во рту я ощутила спустя несколько мгновений, как и пришедшее на смену эмоциональному подъему головокружение. «С вампирами и вживую не стоит долго общаться», — ворчал закруживший возле меня Грег. «А такую связь поддерживать еще сложнее. Ты лететь сейчас сможешь?» «Не уверена», — честно призналась я. «Меня ноги-то с трудом держали, какие там крылья?» Больше всего хотелось лечь и нет. Не умереть, конечно, но просто полежать, свернувшись калачиком. И чтобы никто не трогал. «Позади тебя крыльцо, посиди немного», — сказал Грег. «И козырек большой, не напечет». И пусть на этот раз призрак не стал развивать мысль, четкое продолжение про дурную голову я прекрасно уловила.